Последний сон детства. Вот как это произошло. Его уже давно разыскивали и ждали. Мать, несмотря на весь свой гнев, встревоженная неистовым волнением мальчика, подняла на ноги весь Земеринг. Его искали повсюду, и уже росла уверенность, что случилось непоправимое несчастье, когда кто-то сообщил, что видел мальчика около 3 часов у станционной кассы. Там узнали, что Эдгар взял билет в Баден, и мать немедленно выехала вслед за ним, предварительно отправив телеграммы в Баден и мужу в Вену, и уже целых 2 часа шла погоня за беглецом. Теперь его держали крепко. Впрочем, он и не пытался ускользнуть. Со скрытым ликованием его ввели в комнату. Но, как ни странно, Эдгара не огорчал поток обрушившихся на него упреков, ведь в устремленных на него глазах светились любовь и радость. К тому же этот притворный гнев был непродолжителен. Бабушка опять со слезами обнимала его. Никто больше не заговаривал о его бегстве, его окружили вниманием и заботами. Горничная сняла с него костюм и принесла ему курточку потеплее. Бабушка спрашивала, не голоден ли он, не хочет ли чего-нибудь. Все наперебой ухаживали за ним, а когда заметили, что это его смущает, оставили в покое. С наслаждением чувствовал он себя снова ребенком. Он отверг это чувство и жестоко тосковал по нему, и теперь со стыдом вспоминал о своем дерзком поползновении променять все привилегии детства на обманчивую радость одиночества. В соседней комнате зазвонил телефон. Он слышал голос своей матери, слышал отрывочные слова. «Эдгар вернулся. Приезжай. Последним поездом». И удивлялся, что она не накинулась на него, а только обняла и как-то странно посмотрела ему в глаза. Чувство раскаяния говорило в нем все сильнее, и охотнее всего он сбежал бы от забот бабушки и тети и подошел к матери попросить у нее прощения с полным смирением. Ей одной он сказал бы, что хочет опять быть ребенком и будет слушаться. Но едва он поднялся, бабушка в страхе спросила, «Куда ты?» Он остановился, пристыженный. Стоит ему пошевелиться, как они уже пугаются, боятся, что он опять убежит. Откуда им знать, что он горько раскаивается в своем бегстве? Стол был накрыт. Ему принесли наскоро приготовленный ужин. Бабушка сидела рядом с ним и не спускала с него глаз. Она, тетя и горничная, как бы заключили его в круг сердечного тепла и тихого уюта. И он испытывал блаженное чувство успокоения. Его смущало только то, что мать не входила в комнату. Если бы она знала, как искренне он смирился, она, наверное, пришла бы. С улицы послышался стук колес. У ворот остановилась коляска. Все так заволновались, что встревожился и Эдгар. Бабушка вышла, из темного сада донеслись громкие голоса, и вдруг он понял, что приехал отец. Эдгар с испугом заметил, что он опять остался один в комнате. Даже минута одиночества страшила его. Отец был строг, только его одного Эдгар действительно боялся. Он прислушался. Отец был явно взволнован, он говорил громко и сердито. Ему отвечали успокаивающие голоса бабушки и матери. По-видимому, они старались смягчить его. Но голос отца оставался суровым и твердым, твердым, как его шаги, которые звучат все ближе и ближе. Они уже в соседней комнате, вот уже у самой двери. Сильный толчок, и дверь распахивается настежь. Отец Эдгара был высокого роста. И невыразимо маленьким показался себе мальчик, когда в комнату торопливо вошел взволнованный, не на шутку рассерженный отец. «Что это ты вздумал, скверный мальчишка? Как ты посмел так напугать маму?» Голос его звучал гневно, и руки беспокойно двигались. За ним тихо вошла мать Эдгара. Лицо у нее было расстроенное. Эдгар не отвечал. Ему хотелось сказать что-нибудь в свое оправдание, но как объяснить, что его обманули и побили? Поймет ли отец? «Что же ты молчишь? Язык проглотил? В чем дело? Говори, не бойся, отчего ты убежал? Должна же быть какая-нибудь причина. Тебя кто-нибудь обидел?» Эдгар медлил. Нахлынувшие воспоминания снова пробудили в нем гнев. Он уже готов был все рассказать. И тут он увидел, сердце у него замерло, что мать за спиной отца делает ему какие-то таинственные знаки. Он их сразу не понял, но она посмотрела на него, и он прочел в ее глазах мольбу. Тихо-тихо она подняла руку и прижала палец к губам. И внезапно мальчика охватило огромное, неимоверное чувство счастья. Он понял, что она просит его сохранить тайну, и что от слов, которые сорвутся с его детских уст, зависит ее судьба. Все существо его пронизала бурная радость. Он себя не помнил от гордости. Его мать доверилась ему. Он принесет себя в жертву. Он еще преувеличит свою вину. Тогда она увидит, что на него можно положиться, как на взрослого. Он собрался с силами. Нет, нет, не было никакой причины. Мама была очень добрая, а я не слушался. Я плохо себя вел. И вот я убежал. Я боялся. Отец изумленно посмотрел на него. Менее всего он ожидал такого признания. Гнев его немного остыл. «Это хорошо, что ты сам сожалеешь. Не будем сейчас говорить об этом. Я вижу, ты сам понял. Смотри, чтобы этого больше не было». Он помолчал, глядя на сына. Голос его смягчился. «Какой ты бледный! Но мне кажется, ты еще вырос. Надеюсь, ты больше не будешь делать такие глупости. Ты ведь уже не маленький, пора бы стать умней». Эдгар, не отрываясь, смотрел на свою мать. Что-то блеснуло в ее глазах. Или это просто отблеск лампы? Нет, в самом деле что-то блестит, влажное и светлое. А на губах играет благодарная улыбка. Потом его послали спать. Но это его не огорчило. Он даже рад был остаться один. Ему есть о чем подумать. Столько новых и пестрых впечатлений. Все горе последних дней забылось. Он весь был во власти своего первого в жизни переживания, а сердце сладко замирало от предчувствия грядущих событий. За окном во мраке ночи шумели деревья. Он уже не испытывал страха. Все тревоги его исчезли с тех пор, как он узнал, как богата жизнь. Сегодня он впервые увидел действительность во всей ее наготе, неприкрытую тысячью обольщений детства, ощутил ее неизъяснимую, влекущую красоту. Он никогда не думал, что за один день можно испытать так много и горя, и счастья, столько разных, быстро сменяющихся чувств. И его радовала мысль, что предстоит еще много таких дней, что впереди целая жизнь, которая откроет ему все свои сокровища. Сегодня он впервые смутно предугадал многообразие жизни. Впервые, казалось ему, он понял человеческую природу, понял, что люди нуждаются друг в друге, даже когда мнят себя врагами. и что сладостно быть любимым ими. Он ни о чем и ни о ком не мог думать с ненавистью, ни в чем не раскаивался, и даже для барона, для этого соблазнителя, злейшего своего врага, он нашел в душе новое чувство признательности. Это он распахнул перед ним двери в мир первых переживаний. Было радостно лежать в темноте и предаваться таким думам, уже сливающимся со сновидениями. Еще минута, и он бы заснул. Но вдруг ему почудилось, что отворилась дверь, и кто-то тихо вошел. Сначала он не поверил себе и не поднял отяжелевших от дремоты век. Но вот чье-то теплое дыхание коснулось его лица. И он понял, что это его мать. Она целовала его и ласково гладила по голове. Он чувствовал ее поцелуи и ее слезы, отвечая на ласки. Он принимал их как знак примирения и благодарности за его молчание. Только позже, много лет спустя, он понял, что эти немые слезы были обетом стареющей женщины принадлежать только ему, своему ребенку. Понял, что это был отказ от себелюбивых желаний, прощание с надеждой на пылкую страсть. Он не знал, что она ему благодарна и за то, что он спас ее от опасного приключения, и что, обнимая его, она завещала ему на всю его будущую жизнь горькое и сладостное бремя любви. Всего этого мальчик не понял тогда, но он чувствовал, что нет большего блаженства, чем быть любимым, и что любовью матери он уже приобщился к великой тайне мира. Когда она уже отняла руку и, еще раз поцеловав его, тихо вышла, на губах у него осталось ощущение ее теплого дыхания, и сердце его сладко заныло от желания еще много раз прижиматься к мягким губам и чувствовать ласку нежной руки. Но это вещее предвидение жгучей тайны было уже затуманено сном. Еще раз промелькнули перед ним пестрые картины последних часов, еще раз заманчиво раскрылась перед ним книга его юности. Потом мальчик заснул. Так начался для него более глубокий сон, сон его жизни.